Той же ночью в скуратовских подвалах в условиях абсолютной секретности состоялось второе совещание, протокол которого, ввиду особой его важности, ввел лично начальник штаба отряда барон Карл Маннергейм. «Совершенно секретно. Из подвала не выносить. Экземпляр единственный. Филиппову не показывать». Протокол. Филиппов Петр засовывает ногу в испанский сапожок. «Я не понял, мы что, от обезьян произошли?» Муромский Илья размашисто крестится. «Человек создан по образу и подобию Божьему, но некоторые вроде тебя, Петрушка, действительно происходят от мартышек». Владимиров Дмитрий, командир отряда, раздраженно. «Кстати, кто пустил этого... этого примата на совещание?» Муромский Илья, извиняющимся голосом. «Моя оплошность. Думал, потребен он вам». Командир отряда, остывая. «Ладно, пусть сидит. Когда он на глазах, как-то на душе спокойнее. Все на месте?» Задов Лев, дважды пересчитывая собравшихся. «Все!» Командир отряда, твердо. «Довожу до вашего сведения, что на время пребывания представителя Лемурии в нашем пучке реальности объявлен абсолютный мораторий на боевые действия всех отрядов корректировки. Есть оперативные данные, что оставшихся после катастрофы на Лемурии запасов оружия вполне достаточно, чтобы устроить нам, мягко говоря, локальный апокалипсис. Наши коллеги из параллельных структур отслеживают ситуацию на предмет неожиданной атаки извне. Нам же поручено найти затерявшихся у нас диссидентов и выдать их Ашту». Разин Степан Тимофеевич гневно. «С Дону выдачи нет! Беглецов сдавать – дело последнее!» Командир отряда проникновенно. «Степан Тимофеевич, я понимаю и где-то разделяю ваши чувства, но речь идет о судьбе нашей цивилизации. Лемурийцы, похоже, не воинственны и действительно стремятся к единению с природой, но в страхе за свое благополучие и в своем самомнении способны развязать любой конфликт. Уничтожить нас не уничтожат, но проблем наделают. Так что проход, о котором говорил господин Ашт, действительно надо закрыть с двух сторон и навсегда. Это отвечает нашим интересам. Во всяком случае, на ближайшие полвека». Задов Лев раздумчиво. «Дмитрий Евгеньевич, а может нам того? Подправить маленько их реальность? На кой нам с ними лемуры разводить? Чик-чик и в дамках?» Скуратов Малюта бесстрастно. «Аналогичное предложение поступило вчера от островного графства на объединенном форуме руководства отрядов коррекции. Наше руководство и китайские коллеги наложили вето». Командир отряда обиженно. «Вы мне не докладывали, Малюта Лукьянович». Скуратов Малюта гнусава. «Шифровка от Беркута личного характера для товарища Муромского пришла 5 минут назад. Илья Тимофеевич, извольте получить». Муромский Илья, читая письмо и задумчиво кивая. «Все верно, Дмитрий Евгеньевич. А на том вече нашими говорено, что всякую тварь Божью зазря изводить грех смертный, а китайские товарищи бают, что в одночасье гутарить по-альбионски разучились, а потому и вето на них клали, кладут и класть впредь будут». Командир отряда успокоенно. «Спасибо, Илья Тимофеевич. Начальство право. Гуманизм, гуманизм и еще раз гуманизм. Никаких самостоятельных коррекций, никакого самовольного вмешательства. Арест незаконных иммигрантов и их высылка. Все. Выехали, взяли, привезли, сдали. И довольно». Кузнецов Николай флегматично. «Нужны какие-нибудь зацепки». Командир отряда пододвигает папку, украшенную перьями. «Зацепками полный порядок. Дежурные, раздайте копии». Лист первый дела. Подборка статей под общей рубрикой «Шокирующая находка» известника антрополога, издающегося в Новом Орлеане, об открытии учеными неизвестного вида обезьян, названных лесными бананобеями. Вид описан независимо друг от друга двумя группами исследователей в Америке и Австралии. Лесные бананобеи покрыты густой рыжей шерстью, за исключением живота и хвоста. Этот феномен ученые объяснить не смогли. У обезьян на морде три черные полосы и непропорционально большие печальные глаза. Группа биологов из Акапулько обнаружила этих обезьян на склонах вулкана Бунгве. Обитали они в стае павианов. Еще одного представителя нового вида нашли биологи в австралийских лесах. Ученые, поймавшие обезьян, поражены своим открытием. Считалось, что упомянутые области Америки и Австралии в зоологическом отношении исследованы наиболее полно. Устные рассказы местных жителей, по мнению ученых, наполнены смесью реальных и мифических образов обитателей леса. Аборигены утверждали, что после появления новых вожаков охотники стали попадать в ловушки и западни, которых сами не ставили. Остается вопрос, откуда взялись эти приматы? Оба экземпляра бананобея лесного переданы в научно-исследовательский центр природы в Новом Орлеане, США, Земля 783. Лист «Второе дело». Рекламка, раздаваемая на улице. В ней сообщалось, что проездом в заштатном городе находится передвижной цирк Шапито, гвоздь программы обезьяна, отвечающая на любые вопросы. Там же рисунок примата, очень похожего на лямура. Судя по типографским данным агитки, цирк гастролировал по городам Румынии. Лист «Последнее дело». Цветная фотография 10:12. Миловидная темноволосая девушка обнимает лямура в тени кипарисов. Снимок сделан на фоне моря и белых пароходов. В нижнем правом углу белая надпись «Сухуми, 2006 год». На обратной стороне прыгающим корявым почерком написано «Наташе Шахназаровой на память». Ниже чернильный оттиск лапы, похожий на кошачью. Командир отряда с невольной симпатией. Это руководитель повстанцев. По словам Ашта, он собирался установить контакт с обитателями сухумского обезьянника и попал в лапы к местным. Теперь фотографируется на набережной с туристами, на пару с крокодильчиком и тигренком. Питается мандаринами. Щирый хохил, с азартом очнувшись. «А? И почем там мандарины?» Командир отряда, игнорируя хохила. Итак, с местонахождением объектов примерно определились. Теперь о составе спасательных команд. Задов с Батыром отправляются в Сухуми. Кузнецов с Филипповым в Новый Орлеан. Кстати, возьмите с собой резиновые сапоги, там сейчас наводнение. Так, самое важное. Уважаемые господа товарищи Скуратов и Дуров разбираются с ходячим цирком. С вами отправляется господин Ашт, поэтому к вам внимание особое. Илья Тимофеевич, а вы с коллегами останетесь в резерве. Задачи вам я поставлю позже. Сбору карусели в 16:00. Попрошу не опаздывать. Вопросы есть? Филиппов Петр, болезненно морщась. Простите, Дмитрий Евгеньевич, а как мне из этого сапожка ногу вытащить? Протокол вел барон К. Маннергейм. Дата. Реальность. Земля 3.0.3. По шкале Московии. Подпись.